и прочей живности. Пол был черным от запекшейся крови и муравьев. Старик, похоже, не обращавший никакого внимания на весь этот кошмар, стал подталкивать нас в глубину, но я уже принял решение. Пулей, вылетев из комнаты и скатившись кубарем по ступенькам, я рванул в лес и бежал без оглядки, пока не увидел часовню, возле которой уже никого не было. Только там я остановился и, оглянувшись, увидел, что Алекс следует за мной по пятам. Задыхаясь, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет у меня из груди, я присел на камень. Мы молча смотрели друг на друга. Что мы могли сказать? Нас ведь предупреждали, чтобы мы туда не ходили. И теперь мы поняли, почему. Святая Мария, Матерь Божия, избави нас от лукавого ныне, присно и во веки веков. Почувствовав себя на каникулах, Алекс первым делом принялся рисовать комиксы на длинных листах желтой бумаги, которые он потом разрезал на отдельные кадры и скреплял в нужной последовательности, превращая в самодельные кинопленки. Прорезав желобки в противоположных концах коробки для обуви, он продевал сквозь них свою ленту и представлял нам собственную версию телевидения. Некоторые его фильмы были об отце. Отец в виде одноглазого великана-людоеда. Отец с рогами, отец, орудующий ножом. Для меня Алекс предварительно устраивал персональные просмотры. В конце фильма я неизменно аплодировал. «Я люблю своего отца», — объяснил Алекс, когда я попросил его объяснить мне эту загадку. «А как ты хочешь, чтобы кто умер раньше? Твой отец? Или твоя мать?» Это была игра, которой я научился в школе. Ответить на такой вопрос невозможно, но задать его и поставить собеседника в тупик — забавно. Мы сидели на берегу пруда, закинув удочки в воду. «Они не умрут?» — ответил он после долгой паузы. «Как так? Они вознесутся на небо. Туда не все возносятся. Мой отец говорит, что никакого ада нет, и чистилище тоже. Ну, тогда как ты хочешь, чтобы кто первый туда вознесся?» Было ясно, что ответа я не получу. Подбежал знакомый мальчик и крикнул: «Айда, там уже играть начинают!» Глава третья. Оказалось, что тем летом я последний раз в жизни видел старого революционера. На следующий год Адриана Круг оказалась в положении, неслыханном для иммигрантских кругов. Ее муж Лев развелся с ней и стал жить с 19-летней девушкой, вахтершей с местной фабрики. По воскресеньям, возвращаясь из церкви, мои родители рассуждали о Хрущеве и Кеннеди, а также, очень часто, об Аде, которая, судя по всему, решила шокировать остальных прихожан своими странными шляпами и юбками с длинными разрезами. Шли 60-е годы, но она, похоже, была единственной в нашем кругу, кто уловил дух перемен. «Надо помнить, что случилось с ее отцом», — говорил мой отец, защищая миссис Круг. «А что с ним случилось?» — встревал я. «Это не для детских ушей», — обрывала меня мама. «Ему следует это знать», — не сдавался отец. «Не сейчас. Пусть подрастет», — отрезала мама, закрывая тему. На следующий год в августе, по дороге в Кетскиллские горы, мама постоянно твердила, что мы должны быть очень деликатны по отношению к Крукам. Бросив семью, Лев нанес им глубокую травму. Мальчики, как она слышала, совсем отбились от рук. Ада с ними не справляется».